Глава 11. 2000 год. Август. Когда Даше исполнилось 13, она впервые кончила. Они с мамой приехали к бабушке на дачу, хоть мама и клялась, что в той развалине ноги ее не будет. Ей не нравилось, что дом старый, холодный, и ночью по углам скребутся мыши. К тому же мама с бабушкой всегда ругались, и этот день не был исключением. Началось все с того, что бабушка сказала маме посолить воду для макарон, а мама ответила, что солит макароны только после, когда они уже готовы. Все это скатилось к Дашиному папе и отцу Ильи, сплошь алкаши и наркоманы, ты никогда никого не слушала, кого только не приводила к нам домой, боже-боже. Крольчиха тетя Света пыталась их помирить, а Даша устала это слушать и поднялась на второй этаж. Там пахло пылью, старым деревом, бумагой. Обои были разрисованы цветными карандашами, наверное, Женей. Наскальная живопись от пола до низкого скругленного потолка. Солнце, девочки в платьях, дома, машины, полусодранные наклейки от жвачек. Женя стояла к Даше боком, застегивала лифчик. Это завораживало. То, как косой синеватый свет касался ее кожи, полукружий тяжелых совсем женских грудей, указывающих сосками вперед, узкой талии, живота с большой родинкой у пупка. Живот чуть подрагивал от дыхания, и Даше вдруг захотелось влиться под Женину кожу. Она хотела быть с ней. А может, ею? Она не понимала. Женя подняла взгляд и, заметив Дашу, повернулась к ней спиной, а Даша торопливо спустилась, будто увидела что-то стыдное и неприличное, хотя это было самым прекрасным из всего, что она помнила и знала. Ночью Даша представила, как Женя склоняется над ней так, что ее груди покачиваются над Дашиным ртом, задевая губы сосками, а после ведет пальцами по животу. Даша это видела в одном из фильмов. И трогает ее внизу. И Даша трогала себя между ног, а после кончила. Женя склонялась так к Илье, держала пакет с замороженным мясом на его глазу. Они не смотрели друг на друга, просто соприкасались телами. Голое Женино плечо с рукавом его черной футболки. Но одно это и тишина в сарае дало Даше понять ее бесповоротный проигрыш. Сначала захотелось оттащить Женю. Она же не для Ильи, он гадкий. Хотелось больно дернуть ее за руку, чтобы посмотрела и, наконец, увидела. Хотелось сказать: «Я слышала, как вы возвращались ночью. Ты знаешь, что у него девушка в школе есть? И не одна, а целых две. Первую зовут Лена, вторую — Лиза, блондинка и брюнетка, и обе не похожи на тебя». «Дура малолетняя», — сказала мама про Женю, когда они ехали обратно в электричке. «Что из нее вырастет? Не знаю». А Даша кивала, желая хотя бы так сделать им больно. Жене, которая осталась за много километров ЖД-путей, быстро удалялась, превращалась в незначительную, но все еще болезненную точку. И Илье, который дергался от каждого маминого слова, будто ему засаживали под ногти иглы, щурил свои подбитые глаза. Даше это нравилось. «Да, мама», — говорила она, чувствуя, как в груди распускается злой обжигающий цветок, как сладко становится от этой злости. А мама распалялась. Ей нравилось, когда ее слушали. Вечером Даша отпрашивается к Ольке. Хватает две слойки в палатке с Винни-Пухом и рысцой бежит по инициативной мимо рынка на Октябрьский проспект. Оля живет в пятиэтажке напротив городского парка. Домофон не работает, но дверь кто-то уже отжал и подпер кирпичом, чтобы не закрывалась. Оля выглядывает после третьего звонка, в майке и трусах. Один глаз у нее с зеленым веком и густо прокрашенными ресницами, другой еще мал и бледен. Короткие волосы взъерошены. На губах ярко-сливовая помада. Даше очень нравятся Олины губы. Аккуратный, чуть брезгливый бантик. «Хм, я думала, ты через неделю вернешься». Оля запускает Дашу внутрь. Даша протягивает слойку, другую жует сама, стоя на коврике и, не разуваясь, ждет. «Мать, как обычно, поскандалила со всеми», — говорит. Оля не удивлена. Она докрашивает глаз, мажет тональником прыщи на бледном, легко краснеющем и обгорающем лице, попутно шепчет. «Я тебе такое расскажу, ты просто охренеешь!» Откусывает слойку, влезает в джинсы, застегивает браслеты на плотных запястьях. Руки у Оли большие, кость широкая, фигура спортивная. «Доска», как называет ее Дашина мать. «У вас компания досок, забор собрать можно». Даша с Олей познакомились в первом классе. С тех пор они висят на телефоне каждый день, прочно соединенные проводами и невидимыми сигналами. Могут обсуждать что угодно, могут, не прерывая звонка, делать уроки, молчат. Они друг друга понимают и без слов. Даша с Олей друг за друга горой. В том году Даша сцепилась с одной бабцой, та назвала Олю шалавой. Ну и получила, короче. Даша подкараулила ее у школы, поговорила с ней, толкнула пару раз так, что бабца упала. Но до драки не дошло. С Дашей не связываются обычно. Из кухни выглядывает Олина мама в халате в горох, в руке дымится сигарета. «Дарья, привет, суп с лапшой будешь?» «Мам, какой суп? Мы уже уходим». Оля зашнуровывает кроссовки, резко затягивает узел. Курить хочет, это понятно. Даша тоже мнет в кармане сигарету. Купила на рынке поштучно. «Ну а вдруг Дарья голодная?» Олина мама выдыхает дым, указывает сигаретой на Дашины камелоты. «Не запарилась ты в этих чоботах?» «Все хорошо», — отвечает Даша. «Хотя в камелотах и правда жарковато. Носки промокли от пота. Но с сарафаном ботинки смотрятся круто. Че не сделаешь во имя красоты?» Камелоты купила бабушка весной. Получив пенсию, она вызвонила маму. Мама ворчала, проклинала, но все же привезла Дашу в Москву. Бабушка отвела Дашу в дом обуви, где та сама выбрала черные высокие ботинки на шнуровке, тяжелые, как гири. Модный восторг. Дома им с бабушкой, конечно, досталось. Мама назвала Дашу недоделанным скинхедом, все порывалось их выкинуть, кричала, чтобы это говно вернули в магазин. Но бабушка устроила ответный скандал, совсем как встречный пал. Даша заревела, и маме пришлось отступить. Теперь она просто фыркает при виде Даши в камелотах, а Даша старается их не снимать и дома не оставлять. Один раз кошмар приснился, что вернулась из школы, а мать все-таки их выбросила. И остались только сиротливые, растоптанные сапоги с солдатским плоским мысом. «Муж твой будет большим человеком со связями, Даш. Я это видела сегодня», — говорит ей Олина мама напоследок. «Король жезлов выпал. Может быть, военный». Оля стонет и выталкивает Дашу из квартиры. Когда они выходят из подъезда, сразу закуривает, яростно чиркая дешевой зажигалкой, пытаясь высечь из нее язычок пламени и ругаясь, что потеряла крикет. Олина мама много ей разрешает. «Курить в подъезде? Все равно будешь это делать, если захочешь», — так она говорит. «Гулять допоздна, оставаться на ночь у друзей». Дашу пока вот так не отпускают. Дашина мама называет Олину маму ебанутой. Еще Олина мама работает экстрасенсом. Гадает на Таро и кофейной гуще, составляет натальные карты и говорит с душами умерших. Недорого. В ее кухонный офис прокрадываются бабушки и девочки, дядьки в костюмах и женщины в слезах. Они что-то шепчут, а Олина мама им спокойно отвечает, палит ладан и свечи, а иногда включает на стареньком кассетнике музыку монахов из Тибета. Что-то из этого срабатывает точно, потому что клиенты уходят довольными всегда. Это Даше нравится. Папа у Оли воскресно-праздничный. У него своя семья. У Оли даже есть братья. Один младше, другой старше. Правда, они об Олином существовании не знают. И жена Олиного папы тоже не знает о ней. Оля говорит, что это хорошо, иначе жена бы его выгнала, и папаша поселился бы у них. А он зануда начал бы воспитывать. Оля рассказывает, что замутила кое с кем. Познакомились в бассейне. «Ему 18», — говорит она. «Прикольный, с хорошим чувством юмора, звал погулять в центре Москвы. У него есть пирсинг в языке. Так очень странно целоваться. Они 2 дня назад уже гуляли с его друзьями». И Даша расстраивается. Тоже могла с ними поехать, но вместо этого сидела у бабушки на даче. Может, у того парня симпатичные друзья? Она сама еще ни с кем не встречалась, и ей ужасно завидно. Ей очень хочется кого-нибудь, просто чтобы выровнять ту разницу между собой и остальными. Она и так старше всех в классе, потому что пошла с 7 лет и еще училась в 4-м, когда многие его перескакивали и отправлялись сразу в 5-й. На карусели на детской площадке за поликлиникой сидят Олины подруги. Круглолицая кудрявая Динара живет на полуподвальном этаже в Олином подъезде. Она постарше Даши. После 9-го ушла в путягу. Оля рассказывает ей о новом парне все то же самое в подробностях до пирсинга в языке. Динарка слушает, пьет алкоголь из черной банки, водит насмешливым взглядом между Дашей и Олей. «Дашка, ты-то хоть сосалась хоть раз?» — спрашивает. «А тебе что?» — тут же встревает Оля, а Даша врет. «Да». «И как?» Даша пожимает плечами, мол, ничего особенного. Рассказывает то, что слышала от Ильи, об их поездках в клуб и городке слепых. О ночном воздухе на шоссе и как в щеки больно ударяются мошки. Да, еще она пила Казанову. Ее угощали. Но он какой-то приторный. Водка гораздо лучше. Мне водку с апельсиновым соком мешали. Из Буратино. Но с газировкой мне не очень нравится, хуйня какая-то, говорит она, смакуя слово «хуйня». Да ладно. Динарка поднимает брови. «Хочешь?» Она протягивает Даше банку коктейля, пахнущего колой. Даша берет банку, вытирает с края Динарину помаду. От 3 глотков мир немного зыбится, делается мягче, золотистей. Потом Даша выкуривает сигарету. Девчонки решают найти ей парня. «Пора бы уже», — покровительственно отпускает Динара. Оля говорит, что он должен быть спортсмен и обязательно высокий. И Даша видит в этом замечании какой-то знак, что скоро она встретит этого кого-то. Парня, девушку, неважно. Кого-то, кто совпадет с ней телом и интересами. Перед возвращением домой Даша съедает упаковку Ронда, горло и желудок холодит. Она дышит в ладонь, принюхивается. Только мята выпивкой не пахнет. Но когда дверь открывает мама, тяжелый взгляд, руки скрещенные на груди, страшно все равно. «Ты где была?» «У Оли во дворе сидели», — отвечает Даша, стараясь дышать в сторону, а лучше вовсе не дышать. Мама кивает молча, уходит на кухню. Оттуда стрекочут новости, что-то тревожное про Пушкинскую площадь, показывают обгоревший переход и дым, из него выводят и выносят пострадавших. «Теракт», — говорят они. «Чурок, надо пиздить», — хмуро говорит Илья. А Даша не вслушивается. Даше очень хорошо. Она хочет танцевать, нет, летать и хохотать до того легко и классно. Она даже хочет рассказать Илье об этом ощущении, но он не поймет же. Он пристально смотрит на экран телевизора. А ей самой не хочется вникать, что там бурчат тревожно. Взрывы, митинги и прочая жесть происходят в Москве, а не у них в Люберцах. У Люберецких своих проблем хватает. «Недавно Валькиного сына порезали у рынка», — говорит мама, отрезая кружок колбасы и снимая с него ленточку шкурки. «Ночью от друзей шел». «Ну, ясно, кто его так». «Эти». Мама кивает на телевизор, хотя в телевизоре совсем не чурки, а симпатичная журналистка с микрофоном. «Как у себя дома. Творят, что хотят». В дверь звонят. Илья смотрит в глазок и уходит в комнату, бросив тихо: «Меня нет, не открывайте вообще». Но Даша открывает все равно, ей весело и любопытно, кто там. За дверью мнется симпатичная блондинка в мини, Лена. Краснеет пятнами, спрашивает, дома ли Илья. «Он дома. Сейчас выйдет», — сообщает Даша и орет через плечо: «Илья, к тебе пришли».